Глава 16. Нам всем дали 2 дня выходных. Вернувшись на базу, я первым делом отправилась в желтую зону. Волчик спал, и я не стала его будить. Постояла в дверях палаты, посмотрела на него и пошла к Талишу. На его глазах была повязка, и ему постоянно кололи какие-то сильные обезболивающие. И, видимо, как раз поэтому он был вполне доволен жизнью. Ему пообещали, что в его новых глазах будет встроенный тепловизор и специальный модуль для вывода разной дополнительной информации, что автоматически поднимет его статус в нашей группе. Так что он дождаться не мог, когда же их, наконец, привезут. Оставалось самое неприятное. Я знала, какая комната принадлежит Эрике, но внутри никогда не была. Вообще к ее двери не подходила. Мне пришлось долго стучать, прежде чем Эрика мне открыла. «Отвали!» — сказала она вместо приветствия и попыталась закрыть дверь. Я подставила ногу. «Есть разговор». Некоторое время мы играли в гляделки. Потом Эрика сдалась и сделала шаг в сторону. Я вошла, плотно прикрыв за собой дверь. Комната была такая же, как у меня, как у всех нас, хотя вещей у Эрики было побольше. На столе, кроме стандартного планшета, лежала бумажная книга, ручка, какие-то листы, карта. На спинке стула висел теплый свитер крупной вязки. Мой взгляд остановился на фотографии над кроватью. Мужчина с волевым лицом, 2 темноволосые девочки и обнимающая их женщина. В одной из девочек я узнала Эрику. Такой она была лет 5 назад. А вот женщина на ее мачеху не походила ни капли. Заметив, куда я смотрю, Эрика встала так, чтобы загородить мне обзор. «Чего тебе?» Я вздохнула. «Какие отношения тебя связывают с Коди на самом деле?» Эрика ожидала от меня чего угодно, но явно не этого. Ее лицо на секунду приобрело растерянное выражение. В глазах промелькнул испуг. «Ты влюблена в Детлифа, а на Коди тебе плевать. Так чего ради ты в него так вцепилась?» «Не знаю, с чего ты взяла, но...» «Ты мне сама это показала. Постоянно представляла его на месте волчика и мешала мне работать». «Тебя это не касается», — процедила Эрика. «Это касается моего брата и модификанта из моей группы. Значит, это касается меня». «Иди к черту! Не буду я ничего объяснять!» «Я бы подумала, что ты пытаешься заставить его ревновать, но ты сама его бросила. И ты ему все еще нравишься, это я точно знаю». Эрика вздрогнула и изменилась в лице. «Сама выйдешь или помочь?» «И Детлиф нормальный. Едва ли он тебя бил или преследовал, чтобы тебе нужен был подставной парень ради защиты». «Лучше заткнись». «Я-то заткнусь. Но если из-за твоих фальшивых отношений с Коди его сорвет, а я не смогу ничего сделать, потому что понятия не имею, что у вас произошло, это будет твоя вина». «Просто делай свою работу. Если будешь нормальным медиатором, ничего не случится». «Я говорю не то», — поняла я. «Нельзя на нее давить». Я еще раз вспомнила это ощущение. Симметрия, четкие линии, кристаллическая решетка. И твердо посмотрела ей в глаза. «Послушай, в твоей группе мой брат. Я на что угодно ради него готова. Вот буквально на что угодно. И мне сильно не по себе от того, что я не понимаю, в какую долбанутую игру ты с ним играешь. Ты знаешь, если медиатор не в себе, ничем хорошим этой группе не грозит. А в моей группе человек, который чем-то дорог тебе. Нам с тобой надо сотрудничать. Мы на одной стороне. Так что давай ты просто скажешь мне, что происходит. А я постараюсь сделать так, чтобы ничего не случилось». «Ничего и не случится, если мы с Детлифом будем в разных группах!» — не выдержала она. «Ты вообще ни хрена не понимаешь!» «Ну так объясни. Я же хороший медиатор». «Может быть. Но ты же тупая, как робот-уборщик». «А мне и не надо быть умной. Надо просто выполнять приказы». «Ага. А потом ты в обход приказа решаешь подключиться к другому медиатору». «Ты же не возражала?» — возмутилась я. «Да я могла тебе мозги спалить, если бы чуть хуже себя контролировала. Самоконтроль — вот что для нас самое важное, если ты еще не поняла. Мы не можем позволить себе никаких ярких эмоций, никаких сильных привязанностей внутри группы. Если твои эмоции попадают в резонанс с чужими, все, цепная реакция. Тебя замкнет, понимаешь ты это?» «В каком смысле замкнет?» «В таком, что ты не сможешь вовремя переключиться с одного бойца на другого. Просто не сможешь выйти. Или не сможешь выполнить какие-то действия, потому что не будешь чувствовать себя вправе указывать близкому человеку, что ему делать. Или вообще случайно передашь свои эмоции всей группе, а они отреагируют, а ты отреагируешь на их реакцию. «Почему нас этому не учат?» — растерянно спросила я, вспомнив, как однажды случайно показала Коди мертвых измененных. «Черт возьми, Эрика права. Я могла бы сама догадаться. Детлев же мне рассказывал. Она не смогла вовремя переключиться на Коди, и кто-то пострадал. А вскоре они расстались». «Доктор Эйсули должна была тебе сказать. Я ничего тебе объяснять не обязана». «Доктор Эйсули должна была сказать, но не сказала. Может, просто не успела. А доктор Ланге, знает он об этом или нет?» «Но ведь ты не спалила мне мозги». «Да, стоило бы». «Ну, спасибо, наверное. Но почему ты просто не объяснишь это Детлифу? Зачем было спать с Коди?» «Ты не спала я с Коди», — раздраженно отмахнулась Эрика. «Просто поцеловала его один раз так, чтобы Детлиф заметил. Думала, этого он точно не простит». «Это многое объясняло. Например, почему Коди ничего не рассказывал об их отношениях. Потому что отношений и не было. Если бы Эрика так сильно меня не раздражала, может, я спросила бы у Коди обо всем напрямую давным-давно, а не делала вид, что подружки моего брата не существует». «Почему ты не сказала ему правду?» «Потому что он бы предложил мне стать модификантом. Если бы нас развели по разным группам, можно было бы... Или вообще уйти из проекта. Мне ведь не нужны импланты. А что я ему скажу? Что для меня быть медиатором важнее, чем отношения с ним?» «Вообще похоже, что так и есть. Но просто для справки он тебе что угодно простит». Эрика замолчала и села на кровать, спрятав лицо в ладонях. «Это странно», — подумала я вслух. «Набирать людей с высокой эмпатией, а потом требовать, чтобы они ни к кому тут не привязывались». «Не обязательно с высокой. У меня довольно средние показатели», — сказала Эрика, не поднимая головы. «Ах, да. Доктор Эйсули говорила, что она въехала в проект на фамилии своего отца». «Все равно, послушай». Я присела рядом. Подумала, не обнять ли ее, но рисковать не стала. «Когда ты была в голове Эда, когда он...» Эрика покосилась на меня. «Что ты при этом...» Я не смогла закончить фразу. Глядя на Эрику, я вообще пожалела, что ее начала. «Я тебе скажу так», — проговорила она, помолчав немного. «Я слышала, что ты рассказывала тогда о том, как ты видишь людей изнутри. И я слышала разговоры кураторов. Я не дура, понимаю, в чем между нами разница. И если когда-нибудь, мало ли, во время какой-нибудь операции, ты поймешь, что один из твоих бойцов вот-вот умрет, лучше покидай его голову сразу. Поняла? Просто беги». Церемония прощания была на следующее утро. Нас собрали в огромном зале. Я и не знала, что тут такое есть. У дальней стены на возвышении стоял портрет Эда Жоукаускаса, перечеркнутый черной лентой. За ним приспущенный бело-голубой флаг Церы и еще один флаг, темно-синий с серебром, нашего подразделения. Я смотрела на портрет Эда, которого едва знала, и иногда косилась на Эрику. Ее лицо было непроницаемым. Ее группа, оставшиеся 4 человека, стояли рядом с ней, будто живой щит. Коди стоял с ними, иногда сочувственно на меня поглядывая. Ко мне временно перекинули парня из группы Келлимана, Тима Ройтблада, того, что не стал стрелять в лесу. И теперь нас было 4. Еще кого-то должны были перевести к Эрике на место Эда. Но, видимо, решили дождаться, пока они все придут в себя. Потеря одного из членов группы сильно ударила по всем. Я это видела. Прямо за мной разместилась группа «С». За ними стоял кто-то еще. Народу набилось, полный зал. Заиграл гимн. Мы все вытянулись, глядя в одну точку. Вышел капитан Лесовец. Один из тех, кого я часто видела на базе. За его спиной стояли наши сержанты и капрал Ильд. «Эдгар Жукаускас! Рядовой отделение М 6-го специального подразделения Вооруженных сил Центральной Европейской Республики», начал он, глядя поверх голов, «погиб в ходе учений на острове Свальдброк». Валлерт прилетел еще вчера и тут же собрал комиссию, которая должна была разобраться в случившемся. Меня уже опросили, и я честно рассказала все, что знала. Теперь Валлерт стоял у стены. Рядом с ним была мачеха Эрики. Надо же, она все еще здесь. И люди, которых я видела во время разбирательства с Хольтом. «Мы выбрали службу в армии, а значит, выбрали опасность, выбрали риск и честь защищать свою страну. Рядовой Жукаускас погиб, исполняя свой долг». Я слушала капитана и будто снова переносилась в то ущелье. Даже почувствовала этот сладковатый запах, кровь и взрывчатка. Не знаю, ошибся ли Эд сам или вмешался какой-то случай, но он был хорошим парнем и точно заслуживал этого прощения. «И без сомнения, будь он сейчас здесь, он сказал бы, что он горд. Горд быть тем, кем он был. Горд делать то, что он делал. И горд быть частью армии Церы. Несмотря на то, что его жизнь так рано и так трагически оборвалась, она была яркой, а цель его была благородной. Он никогда не будет забыт. Чтим погибших!» Произнеся стандартную формулу прощания, капитан закончил говорить. Эрика вышла вперед. С тем же непроницаемым лицом, чеканя шаг, она подошла к фото и вскинула руку к виску. Вслед за ней подошла вся ее группа. Вновь заиграл гимн. Мы отдали честь, прощаясь с Эдом. И стояли, замерев, пока музыка не стихла. Толпа начала покидать зал. Я потеряла своих из виду. «Он погиб как герой», — услышала я голос кого-то из группы Иштона. «Он погиб как придурок», — резко ответил другой голос. Я обернулась. Так и есть. Рейнис. Сам подорвался и едва не утащил за собой еще двоих. Хотя, если они вызвались идти с ним на задание, они это заслужили. Я ждала, что Иштон что-нибудь скажет, осадит его. Но он промолчал. Неужели согласен? Да даже если и так, мы же на церемонии прощания. Толпа отнесла меня в сторону, и я больше их не слышала. Выйдя из зала, я не имела представления, что делать остаток дня. Когда умер Нико, после похорон мы просто надрались в кашу. Сейчас я была бы рада, если бы Хольт загрузил нас какой-нибудь работой или тренировками. Но Хольта не было видно, и Коди куда-то испарился. Его подозвал капрал Ильд, а потом я потеряла их из виду. Я решила подождать его у выхода и стояла, пока все не разошлись. Коди все не было. Я заглянула в зал. Пусто. Пожав плечами, я решила пойти в учебку. Всегда можно отвлечься, посмотрев одно из тысяч обучающих видео. Или пойти в тир. Патронов мне, наверное, не дадут, пока психолог и куратор не выдадут заключение, что я не собираюсь пустить себе пулю в висок. Но пострелять на симуляторах можно. В крайнем случае разобрать и собрать оружие. Можно пойти к себе, переодеться в спортивную форму и намотать пару кругов по периметру. Я забыла, что нужно делать, когда у тебя есть свободное время. Ноги сами принесли меня в синюю зону. Она была совершенно пустая. Я миновала тренировочный центр. Там все равно никого не было. Не с кем отрабатывать приемы. И теперь шла мимо закрытых учебных классов. Мои шаги гулко отдавались в коридоре, и я старалась ступать потише. К тому же в честь выходного горела лишь каждая третья лампа. У меня появилось неприятное чувство, что я осталась одна на всей базе. И тут же я услышала голоса. «Здесь никого нет. Мы можем спокойно поговорить», — сказала мачеха Эрики. Голос раздавался из-за приоткрытой двери одного из классов, того, в котором с нами обычно проводил занятия сержант Хольт. «А если я не хочу с тобой разговаривать?» «Тогда бы ты со мной сюда не пошла, поэтому просто послушай». Я шепотом выругалась. «Надо побыстрее зайти куда-нибудь. Ну, вот хотя бы библиотека тут рядом. Надеть наушники, включить видео и сделать вид, что я ничего не слышала». «Сейчас?» — спросила Эрика, пока я кралась по коридору. «После церемонии прощания с Эдом ты выбрала именно этот момент, чтобы затеять очередную ссору?» «Другого момента может и не быть». Я замерла перед дверью. «Конечно, мой ключ сработает, но стоит мне приложить руку к замку, раздастся сигнал, что дверь открыта. Эрика его точно услышит и точно поймет, что я была здесь все это время и грела уши». Я прислонилась затылком к стене. Может, уйти? Или дождаться, пока они уйдут? Ладно, постою, послушаю. Я у себя в гетто и не такие ссоры слышала. «Значит, не судьба», — сказала Эрика насмешливо. «Разрешите идти, капитан Северин?» «Сядь!» — рявкнула ее мачеха. «Твой затянувшийся подростковый протест нам с отцом уже поперек горла. Мы готовы были смириться со многими вещами, даже с твоим участием в этой программе. Но сейчас ситуация сильно осложнилась. Я договорилась с полковником Валертом. Твой контракт аннулируют, имплант удалят. Вернешься в десантное. Собери вещи, утром мы уезжаем». Пауза, которая последовала за этим, была громче любого крика. «Нет», — наконец сказала Эрика. Услышав такое «нет», я бы закончила разговор. Но мне-то до капитана Северин было далеко. «Просто послушай меня и не спорь. Ты должна уехать. Это ради твоей безопасности. Ты даже не понимаешь, чем... И как ты планируешь меня заставить?» — перебила ее Эрика. «Я не собираюсь бросать своих, особенно сейчас». «Можешь мне поверить, без тебя тут ничего не развалится. Я навела справки. Успехи твои весьма средние. Медиатора с твоими данными можно сделать из кого угодно. Немного погодя, ты мне еще спасибо скажешь». Наверное, на месте Эрики я уже начала бы орать. Но она лишь выдержала очередную паузу и спокойно сказала: «Я не уеду». Самоконтроль у нее и правда был на высоте. «Только не говори, что дело в этом мальчишке, рядовом Корта. Ваш так называемый роман — это просто смешно». «Твой роман с моим отцом — вот что смешно». «Значит так, рядовая Северин, спорить с тобой я больше не стану. Нравится тебе или нет, но завтра твой контракт закончится. Ты можешь уехать спокойно и с достоинством, а можешь напоследок устроить сцену, и тогда к машине я тебя поволоку за шкирку. Это весь выбор, который у тебя есть». «Ладно», — сказала Эрика, и я пораженно застыла. «Хорошо, я уеду». «Вот и умница. Наконец-то ты повзрослела». «И попав обратно в десантные, я расскажу Жуку и Жабе о том, чем мы тут занимались. Да-да, ничего не говори, трибунал, я знаю. Но я сделаю все, чтобы и о твоей роли в этой истории стало известно. Знала ли капитан Северин, что вы собираетесь разгласить гостайну?» «О, конечно, она обо всем знала». «И она не препятствовала?» «Нет, напротив, она создала все условия, чтобы у меня была такая возможность. Она этому всячески способствовала». «Никто не примет это всерьез». «Может, нет. А может, и да. Тебя в любом случае затаскают по проверкам и на всякий случай переведут на самую скучную бумажную работу, какая только есть на свете. Так что, капитан Северин, если ты решишь разрушить мою карьеру, я уничтожу твою. Поняла?» Раздались торопливые шаги. Я метнулась в тень и прижалась к стене, слившись с одной из дверей. Но выскочившая в коридор Эрика в мою сторону даже не глянула.